Глава 10. Успех с пробной плавкой чугуна и испытанием ствола дал мне небольшую передышку и чуть укрепил мое шаткое положение на заводе. Полковник Шлаттер без особого энтузиазма, правда, распорядился выделить мне еще немного материалов для дальнейших опытов. Поручик Орлов стал заглядывать в мою каморку чаще. Расспрашивал про чугун, про то, можно ли лить детали посложнее. Немец Шульц тоже вроде как проникся ко мне доверием. Иногда делился своими мыслями про литье бронзы. Работа над сверлильным станком потихоньку шла, хотя и со скрипом. Вечные проблемы с материалами и этими моими помощничками. Но была и другая задача, которую мне повесили еще в столице — подумать над улучшением фузейного замка. Фузеи, то есть обычный мушкет, — главное оружие пехоты. От того, насколько надежно она стреляет и как быстро перезаряжается, во многом зависел исход боя. И я решил для начала разобраться, с чем же вообще воюет петровский солдат, прежде чем лезть с какими-то улучшениями. Достать фузею для изучения оказалось на удивление просто. На заводе был свой караул из солдат, то ли Преображенского, то ли Семеновского полка. Я в их мундирах еще путался. Да и в цейхгаузе на складе этого добра хранилось навалом. И нового, и того, что починки требовало. Я намекнул поручику Орлову о своем интересе. И он без лишних вопросов приказал выдать мне одну фузею на время для изучения конструкции замка в интересах службы. Притащив эту тяжеленную, длинную дуру в свою каморку, я положил ее на верстак и начал разглядывать. Зрелище, честно говоря, было удручающее для человека, хоть немного знакомого с оружием будущего. Длиннющий, почти с меня ростом ствол, грубая деревянная ложа из березы или ореха, тяжелый, корявый кремниевый замок сбоку. Все это больше напоминало дубину с возможностью иногда выстрелить, чем точное оружие. Первое, что бросалось в глаза — ствол. Гладкий, как водопроводная труба. Никаких нарезов. О какой-то точности стрельбы можно было забыть сразу. Пуля — свинцовый шарик, заметно меньше диаметра ствола, иначе ее хрен загонишь шомполом. При выстреле она болталась в стволе, как... Ну, понятно что, в проруби. Куда она полетит, знал только Бог. Попасть из такой бандуры в одного человека дальше, чем на полсотни шагов, чистая удача, почти чудо. Не зря пехота палила залпами, надеясь не на меткость каждого стрелка, а на общую плотность огня. Авось хоть одна пуля из сотни, да прилетит куда надо. Сами стволы, как я уже видел в кузне, ковали из паршивого железа, часто с дефектами. Проверить их качество толком не могли. Неудивительно, что они иногда раздувались или рвались к чертям. Дальше замок. Кремневый. Для своего времени довольно сложный механизм. Курок, в котором зажат кусок кремня, огниво или кресало, стальная пластинка на пружине. Полка с крышкой для затравочного пороха. Пружины, боевая и для огнива. Спуск. Все это сделано грубо, детали подогнаны абы как. Кремень надо было подбирать по размеру, правильно зажимать, постоянно подтачивать или менять. Тупился или скалывался моментально. Полка с порохом — самое слабое место. Чуть отсыреет от дождя или тумана — все, осечка. Чуть забьется затравочное отверстие, маленькая дырочка из полки в ствол нагаром, опять осечка. Пружины из хреновой стали часто ломались в самый неподходящий момент. По рассказам бывалых вояк, которых я иногда встречал, осечки были постоянным явлением. Каждая третья, а то и вторая фузея в строю могла не выстрелить, когда надо, а это в бою верная смерть. Ну и, конечно, перезарядка. Это был целый ритуал, долгий и неудобный, особенно когда по тебе стреляют. Солдат должен был достать патрон, бумажный пакетик с отмеренной порцией пороха и пулей, и то прогресс. Раньше порох из рога сыпали, а пули в мешке таскали. надкусить его зубами, часть пороха сыпануть на полку замка, закрыть крышку, потом остальной порох в ствол. Запихнуть туда же бумажку от патрона как пыш, достать пулю, которую часто держали просто во рту, чтобы быстрее засунуть в ствол. Взять шомпол, длинную палку, железную или деревянную, которая под стволом хранилась. Прибить им пыш и пулю до самого дна, чтобы плотно сидели. Вернуть шомпол на место, взвести курок. И только потом можно было стрелять. Весь этот цирк занимал у опытного солдата секунд 30, а то и больше. 30 секунд. За это время вражеская кавалерия могла проскакать черт знает сколько. А каково было все это делать под пулями, трясущимися руками, боясь ошибиться? Неудивительно, что после первого залпа часто все решал штык. Просто не успевали перезарядиться. Итак, что в итоге? Оружие крайне неточное, медленное и пипец какое ненадежное. Оружие для толпы. Пальнуть всем на месте, а потом в штыковую. Индивидуальное мастерство стрелка не играло почти никакой роли. Главное — дисциплина, умение стоять под огнем и быстро орудовать шомполом да штыком. Я смотрел на эту фузею, и инженерные мозги сами собой начали работать. Потенциал для улучшений был просто гигантский. Нарезы в стволе для точности. Замок понадежнее, чтобы осечек было меньше. И главное — ускорить перезарядку. Может, унитарный патрон, где все вместе? Или какой-то механизм для быстрой подачи заряда? Идеи пока были сырые, но направление уже имело очертания. Это доисторическое чудовище можно и нужно было апгрейдить. И эта задача казалась мне не менее важной, а может, и более интересной, чем постройка сверлильного станка. Ведь хорошее ружье в руках солдата — это тоже залог победы. А победа царю, как я уже понял, была нужна позарез. Итак, можно сделать небольшие пометки. Первое. Нарезы в стволе. Это же очевидно. Пуля закрутится, полетит стабильнее, точность и дальность увеличатся в разы. В моей прошлой жизни это была прописная истина. Знали ли об этом здесь? Да наверняка. Штуцеры, нарезные ружья, уже были. Хоть и стоили как самолет, были сложны в изготовлении и использовались в основном егерями да охотниками. Проблема была в том, как эти нарезы сделать, ну и как потом заряжать. Пулю приходилось буквально молотком вбивать в нарезы через тряпочку, что делало перезарядку еще дольше, чем у этой гладкой дуры. Значит, нужна была не просто нарезка, а такая, чтобы заряжать было относительно быстро. Может, нарезы неглубокие сделать? Или пулю хитрой формы, которая сама бы в нарезы врезалась при выстреле? Я вспоминал пулю Минье из 19 века, с дыркой в заднице, которая расширялась от пороховых газов и плотно входила в нарезы. Гениальная же идея в своей простоте. Сделать такую пулю здесь? Отлить из свинца? Да запросто. Это решило бы проблему зарядки нарезного ствола с дула. Оставалась сама нарезка. Вот тут-то и нужен был тот самый сверлильный, или, скорее, строгальный станок, который я только начал придумывать. Станок, который мог бы протянуть резец по всей длине ствола, вырезая винтовые канавки. Да, задача не из легких, но реально. Нарезной ствол, который заряжается с дула почти так же быстро, как гладкий, но бьет в разы точнее, это была бы революция в пехотном оружии. Второе. Замок. Кремневый замок был крут для своего времени, но его ненадежность убивала все плюсы. Вечные осечки из-за сырого пороха на полке, из-за кривого кремня, из-за ломающихся пружин. Как это пофиксить? Полностью забить на кремень и перейти на капсульный замок, как в 19 веке? Идея заманчивая. Маленький медный колпачок с гремучей ртутью надевается на трубку, ведущую в ствол. Курок бьет по капсулю и 100% воспламенение в любую погоду. Никаких тебе полок, дырочек, кремней. Просто, надежно, быстро. Но Гремучая ртуть. Где ее тут взять? Сделать ее сложно и опасно. Да и если сами капсюли штамповать, нужна точность. Пожалуй, для начала 18 века это было слишком круто. Почти нереально. Значит, оставался только кремневый замок. Но и его можно было прокачать. Во-первых, сама конструкция. Сделать детали потолще, из металла получше. Если получится, наладить его плавку, подогнать их точнее. Во-вторых, пружины. От их качества зависело многое. Нужна была хорошая пружинная сталь и правильная закалка. Этому можно было научить кузнецов. В-третьих, полка и крышка. Можно ли сделать их герметичнее, чтобы порох не так сырел? Может, форму крышки изменить? Прокладки из кожи добавить? Или сам замок сделать более закрытым, чтобы влага и грязь меньше попадали? Мысли крутились вокруг этих железок. Надо было разобрать замок до последнего винтика, изучить каждую деталь, понять, где слабое место и как его усилить. И третье, самое крутое, но и самое сложное — ускорить перезарядку. Бумажный патрон — это уже шаг вперед. Но все равно надкусить, сыпать порох на полку, потом в ствол, пыш, пуля, шомпол. Долго. А что если унитарный патрон? То есть гильза, где уже и порох, и пуля, и капсюль. Для кремневого замка не вариант. Для капсюльного — да, но с капсюлями облом. А может, заряжать с казны? Не с дула, а сзади. Чтобы не надо было шомполом махать. Открыл затвор, сунул патрон, закрыл и стреляй. Такие системы тоже появились позже, в 19 веке. Но можно ли было замутить что-то похожее здесь? Казнозарядное ружье с кремневым замком. Технически это было очень сложно. Надо было обеспечить надежное запирание сзади, чтобы пороховые газы стрелку в морду не дунули. А это требовало очень точной механики, которой тут и не пахло. Но мысль была навязчивой. А что если не полноценный затвор, а какой-то упрощенный вариант? Например, откидной или поворотный казенник, куда вставляется готовый патрон, пусть пока бумажный. Или камера с несколькими зарядами, которая крутится после каждого выстрела, как барабан револьвера. Револьверные ружья тоже были. Редкие и опасные. Газы могли прорываться между барабаном и стволом. Идеи одна безумнее другой. Все это сразу не осилить в любом случае. Нужен был план. Действовать поэтапно. Сначала наладить производство нормального металла. Потом станок для точной обработки стволов и нарезки. Параллельно улучшать кремневый замок, делать его надежнее. И только потом, когда будет хорошая база и обученные люди, можно было бы замахнуться на что-то революционное, типа казнозарядки или унитарного патрона, если удастся решить проблему с воспламенением. Но даже первые шаги, нарезы и улучшенный замок уже дали бы огромный эффект. Фузея, которая бьет точнее и дает меньше осечек, уже серьезное преимущество в бою. И эта задача выглядела вполне реальной. Надо было только довести до ума станок, разобраться с металлом и хорошенько поковыряться в этом неуклюжем, но пока единственно возможном кремневом замке. Работы предстояло немерено. Идея с нарезным стволом и казнозарядкой пока оставалась в мечтах и в моих каракулях на бересте. Реальность требовала чего-то более приземленного. И самой главной проблемой, кроме хренового металла, была ненадежность фузейного замка. Какой толк от пушки или ружья, если оно не стреляет, когда надо? Поэтому я решил сфокусироваться именно на замке. Получив фузею на поиграться, я первым делом разобрал замок до последнего винтика. Разложил все эти железяки на тряпки в своей каморке и начал их изучать под лупой, которую раздобыл у одного немца-инструментальщика в обмен на пару советов по закалке резцов. Конструкция была хитрая для своего времени. Но вот исполнение. Грубая ковка, кривые поверхности, все болтается. пружины слабые. Все это вело к тому, что механизм заедал, ломался и, главное, работал через раз. Главная беда — пружины. Боевая, что толкает курок, и пружина огнива. Их делали из обычной стали, закаливали кое-как. Они часто ломались от усталости металла или просто переставали пружинить. И солдат в бою оставался с бесполезной дубиной в руках. Можно ли сделать их надежнее? Нужна была нормальная пружинная сталь и правильная термообработка. С плавкой я уже экспериментировал. Получить металл почище было реально. А термообработка? Закалка и потом высокий отпуск, дабы упругость была. Этому вполне можно было научить. Я набросал эскиз простой приспособы для равномерного нагрева пружин и прикинул режим закалки в масле с отпуском до нужного цвета. Дальше курок и огниво. Сам курок здоровый, неуклюжий. Губки, которые кремень зажимают, часто разбалтываются. Кремень в итоге сидел криво, бил по огниву не под тем углом или вообще соскальзывал. Надо было сделать губки и винт понадежнее. Может, форму их поменять, чтобы кремень держался лучше. Огниво — стальная пластина, по которой бьет кремень, высекая искру. Оно должно быть твердым снаружи, чтобы искра была хорошая, но вязким внутри, чтоб не трескалось. Тут явно напрашивалась цементация. Наварить углерода на поверхность и потом закалить. Эту технологию и в те времена знали, хоть и делали часто через жопу. Я прикинул, как можно улучшить процесс. Напрашивалось использовать костяной уголь, греть равномерно. Полка для затравочного пороха и ее крышка. Вот где сидела главная засада с осечками. Порох на полке сырел от дождя, тумана, да просто от влажного воздуха. Крышка прилегала неплотно. Вода легко попадала внутрь. Как сделать этот узел герметичнее? Может, форму крышки поменять, чтоб плотнее прилегало? Маленький бортик вокруг полки добавить? Или прокладку из промасленной кожи использовать? Я рисовал разные варианты, пытаясь найти простое и рабочее решение. Спусковой механизм, шептало, крючок тоже сделаны грубо. Иногда шептало само срывалось от тряски или удара, и бах, случайный выстрел. Иногда, наоборот, заедало, и курок не спускался. Надо было сделать детали точнее, подогнать их друг к другу. Может, углы зацепа поменять, чтобы спуск был четче и безопаснее. Я просиживал над этими железками часами, забывая про еду и сон. Разбирал, собирал, прикидывал, рисовал эскизы. Постепенно в голове вырисовывалась картина улучшенного замка. Не революция, конечно, но модернизация серьезная. Я старался максимально использовать существующую конструкцию, чтобы не усложнять производство и не переделывать все ружье. Главное — внести несколько небольших, но важных изменений, которые сделали бы его надежнее и долговечнее. Идеи были достаточно простые. Первое. Пружины покрепче и правильно закаленные. Второе. Курок надежнее с нормальным зажимом для кремня. Третье. Огниво цементированное. Четвертое. Полка с крышкой погерметичнее новой формы. Пятое. Спусковой механизм поточнее и безопаснее. Шестая. Винты с одинаковой резьбой, хоть бы основные, чтобы собирать и чинить было легче. Я понимал, что собрать такой замок в одиночку в своей коморке я не смогу. Нужны были мастера, кузнец, слесарь. И снова тот же вопрос. Как убедить начальство дать людей ресурсы на опытный образец? Опять идти к Орлову. Попробовать через Шульца? Решил начать с малого. Выбрал самую простую деталь — огниво. Набросал эскиз, объяснил кузнецу, как его выковать и как сделать цементацию в ящике с костяным углем. Кузнец поворчал для вида, но сделал. Я сам проконтролировал закалку. Новое огниво было заметно тверже старых. Искра из-под него летела густая, яркая. Я показал его Орлову. Поручик попробовал сам. Щелкнул курком старой фузеи с новым огнивом. Искра была реально лучше. «А ведь и впрямь, Смирнов. Искра знатная», — одобрил он. «Если все огнивы такие будут, глядишь, и осечек меньше станет. Доброе дело». Это был маленький, но важный шаг. Я показал, что могу улучшать не только литье, но и механику. Теперь можно было попробовать замахнуться на пружины и другие детали замка. Путь к надежному мушкету был долгим, но первый километр я уже прошел. Идея со станком и улучшенным замком потихоньку двигалась. Кузнец проникся и согласился под моим руководством выковать несколько пробных пружин по-новому. Они и правда выходили лучше. Но все это были мелочи, доработки. А меня все сильнее манила другая, куда более дерзкая мысль — нарезы в стволе. Каждый раз, когда я брал в руки эту казенную дуру, фузею, которую дал мне Орлов, я просто физически ощущал ее дикую неточность. Гладкий ствол, круглая пуля болтается внутри. Стрелять из такого дальше, чем на полсотни шагов, все равно, что плеваться горохом. А ведь солдат должен бить врага наверняка. Особенно против шведов, которые хоть и не снайперы, но стреляют часто и строем, нужна была точность. А точность — это нарезы. Штуцеры, нарезные ружья, уже есть. Видел пару штук на складе, тяжелые, с толстыми стволами, явно дорогие. Их главная проблема — заряжание. Пулю приходилось буквально вбивать в нарезы молотком, обернув в тряпочку. Долго, муторно, в бою почти нереально. Поэтому штуцеры и были оружием для избранных, егерей, лучших стрелков, но никак не для всей пехоты. Но должна же быть какая-то управа на эту хрень. Та пуля Минье из будущего, с дыркой в заднице, которая сама расширялась и входила в нарезы. Тут такой еще не было. Но может, можно что-то другое придумать? А что, если нарезы сделать помельче? Или форму их изменить? Или пулю отлить не круглую, а чуть вытянутую, с выступами. Мысли крутились, но все упиралось в одно. Как эти самые нарезы сделать? Нужен был станок. Тот самый, сверлильный, или скорее строгальный, который мне велел думать генерал. Станок мог бы не просто дырку ровную делать, но и протягивать внутри резец по винтовой линии. Проектирование этого станка шло медленно. Вечно не хватало материалов, толковых помощников, да и времени. Но основная идея уже была. Ствол крутится, резец едет. А пока станка нет, можно ли попробовать сделать нарезы как-то по-колхозному, хотя бы на одном стволе, чисто для эксперимента? Просто посмотреть, что выйдет. Идея была безумная. Нарезать ствол вручную, без станка, оказалось невозможным. Но азарт инженера и желание проверить теорию практикой пересилили. Я раздобыл бракованный ствол от фузеи. Литье было нормальное, но при сверловке запороли, канал криво пошел. Калибр нужный, длина тоже. Притащил его в свою каморку. Теперь нужен был инструмент, резец. Что-то твердое, острое, чтобы металл грызло. Долго ломал голову. Попробовал заточить напильник. Хрупкий, крошится. Попробовал закалить до упора кусок хорошей стали, который приберег с опытных плавок. Получилось лучше. Выточил из него, наточили что-то типа крючка с острой кромкой. Дальше вопрос. Как этот крючок протянуть через ствол, да еще и по винтовой линии? Я прикинул шаг нарезов. Для длинного ствола и тяжелой пули — он должен быть довольно пологим. На длинной деревянной палке, чуть тоньше калибра ствола, нарисовал угольком винтовую разметку. Закрепил свой резец-крючок на конце палки так, чтобы он торчал ровно на ту глубину, какой я хотел сделать нарез. Теперь самая жесть. Ствол я зажал в тисках. Вставил палку с резцом в канал. И начал ее медленно тянуть через ствол, одновременно поворачивая по разметке. Работа адская. Резец вгрызался в металл с трудом, палка гнулась, руки тряслись. надо было прилагать огромные усилия, чтобы протянуть резец, но при этом еще точно поворачивать палку, чтобы винт получался ровным. После первого прохода внутри ствола осталась лишь еле заметная царапина. Надо было проходить снова и снова. Десятки, если не сотни раз по каждой нарезе, снимая металл буквально по пылинке. А нарезов я задумал 4, самый простой вариант. Я вкалывал ночами, урывками, чтобы никто не видел. Руки отваливались, спина ломилась. Резец часто ломался или тупился, приходилось делать новый. Я часто сбивался с разметки, нарез шел криво, приходилось начинать заново. Это было похоже не на инженерную работу, а на какое-то первобытное выскребывание металла ногтями. Через несколько недель такой каторги мне все же удалось прорезать 4 винтовые канавки внутри ствола. Кривые, неровные, разной глубины, с заусенцами. О какой-то точности и говорить не приходилось. Но они были. Это был первый в моей новой жизни нарезной ствол, сделанный практически голыми руками. Оставалось проверить, даст ли это хоть что-то. Я отлил несколько свинцовых пуль чуть большего калибра. Попробовал загнать одну в ствол шомполом. Шла туго. Забивать ее молотком, как в штуцер, не пришлось. Уже хорошо. Теперь выстрел. Идти на полигон с этим самопалом я не мог. Сразу вопросы начнутся. Надо было найти тихое место. За заводом у реки были кусты и старые заброшенные сараи. Туда я и потащился поздним вечером, прихватив ствол, порох и пули. Присобачил к стволу простейший кремневый замок, который снял с той же фузеи. Зарядил. Порох, пыш, пуля вошла с натугой, как я и хотел. Насыпал порох на полку, взвел курок. Отошел шагов на 50 к старому дереву, прицелился кое-как и нажал на спуск. Бабахнул выстрел. Запоздало пришла мысль о том, что надо было прикрутить ствол к дереву и на курок нажать с помощью веревки, а вдруг взорвался бы в руках ствол. Отдача показалась сильнее, чем обычно. Я подбежал к дереву. Есть! Пуля вошла в ствол заметно выше и точнее, чем обычно летели пули из гладкого. Я пальнул еще пару раз. Результат был нестабильный, нарезы-то кривые. Но все пули ложились гораздо кучнее, чем из гладкого ствола. Это я еще не ахти какой стрелок. Оно работало. Даже такая примитивная кустарная нарезка давала реальный прирост точности. Теперь я точно знаю, что на правильном пути. Осталось всего лишь построить станок, который сможет делать это быстро, точно и в нормальных масштабах.